Возмездие неотвратимо, если его задумал Декас. А там, в то самое время, в том далеком прошлом, Тарсис проснулся рано утром и потянулся. Он возвращался в Таванлат. С ним была картина, та, которая даст его потомкам спокойно править и не бояться смерти. Та, которая даст долгую жизнь его любимому сыну Итану. Тарсис выглянул из палатки. Его отряд стоял на берегу реки. Небо было затянуто облаками и моросил дождь. Тарсис поежился. Он тоже не любил северные города. Но он специально выбрал место, которое будет далеко, очень далеко от того места, которое он боготворил и в котором жил. А в этом месте будет сотворено нехорошее дело. Пусть оно здесь и останется, — подумал он. К Тарсису подбежал слуга с полотенцем, предлагая ему умыться и приступить к завтраку. Король не спеша взял кувшин с водой и передал слуге, чтобы тот поливал ему. Он не спеша умылся и вернулся в палатку. Внезапно он почувствовал себя нехорошо. Тарсис не мог дышать. Он упал на свое ложе и слабо прохрипел, прося о помощи. Вбежали слуги, но было поздно. Тарсис был мертв. «Если мастер миража решит убить, то это неминуемо», — говорят декасы. Так оно и было. Смерть настигла короля тогда, когда он не ожидал и даже не успел понять, что ему следует предпринять. Настоящее будущее сгорает, если ты меняешь прошлое. И вот теперь, спустя 20 лет после исчезновения отца, Ран проснулся в той же самой комнате, в которой он жил всегда. Юноша тотчас вспомнил события этой ночи, как видел смерть отца и как проводил его в последний путь, наблюдая, как дым погребального костра унес его прах в вечность. Ран смотрел в светлый потолок и думал, что он изменился. Он принял тяжелое решение не менять прошлое, потому как осознает весь груз ответственности за многие жизни, которые отныне лежат на нем. Ведь он мастер миража. И не просто мастер, а очень сильный мастер. И знать об этом никому не надо. Отец показал хороший пример, как можно лишиться жизни только за то, что владеешь мастерством. Да, он изменился. Ран встал и подошел к зеркалу. Его глаза стали темнее, приобретя глубокий изумрудный оттенок. Отныне он всегда будет идти по краю, между светом и тьмой. И он не расскажет матери, что Ордан никогда не был ее вторым мужем. Впрочем, это уже и не важно. Важно только то, что она его любит, а он ее. Остальное не имеет значения. Ран спокойно оделся, умылся и вышел в столовую. Ему даже показалось, что он все видит иначе, совсем не так, как раньше. Он чувствует свою силу, свою ответственность и готовность отдать свою жизнь, если это будет надо, во имя жизни его семьи и его мира. Юноша огляделся и подумал: «Где же Ордан? Он должен уже приехать. Я это чувствую». Знал ли он, что может быть? Вернее, что ничего этого может уже не быть. Словно в ответ на его мысли, Ран услышал шаги Ордана. Отчим вошел в дом и быстро шел по холлу. Ран с улыбкой наблюдал, как тот остановился и сбросил походный плащ в кресло. Слуга сразу нес плащ, чтобы почистить. Все было обыденным, как всегда. А ведь этого могло уже не быть. Ордан подошел к лестнице, провел рукой по гладкой поверхности резных перил, словно не веря, что вернулся. Ран снова улыбнулся и подумал: «А ты все знал. И все произошло не случайно». Ордан хотел было подняться наверх, как увидел свою жену Нэнси. Она выскочила из комнаты, ее глаза блестели от счастья. Нэнси сбежала вниз и обняла его. Она плакала. «Я думала, ты не вернешься», — прошептала она. Ордан поцеловал ее. «Я люблю тебя. Я не мог не вернуться». «Я выгляжу старше тебя и...» Ордан приложил палец к ее губам и мягко сказал: «Не надо». Краем глаза он заметил Рана. Тот стоял, прислонившись к косяку двери, и наблюдал за ним. Его руки были сложены на груди, и он улыбался. «Нам надо поговорить». Ордан жестом позвал юношу следовать за собой и повел его на балкон второго этажа. Казалось, прошла целая вечность, как они расстались. Почти так оно и было. Они снова стояли на том же самом балконе, где Ордон рассказал ему о тайнике. Только теперь все было иначе. Ран за это время многому научился и стал настоящим мастером миража. «Трудно было искать?» — без предисловий спросил Ордон. Ран рассмеялся. «Да нет, хотя я в первый момент растерялся. Откуда ты взял эти письма? Ведь они не принадлежали моему отцу». Ордон кивнул и подтвердил. «Не принадлежали. Мне они достались случайно. Эти письма принадлежали моему учителю. Он говорил, что за ними тьма и проклятие. Он хотел получше узнать эту историю, но погиб. И я решил, что тьму тебе нужно увидеть самому, чтобы многое понять». Ран кивнул. «Теперь уже это не столь важно. Важно другое. Мой отец хотел использовать тебя. Ты знал об этом?» Ордон заглянул в зеленые глаза пасынка и улыбнулся. «Я догадался, но было слишком поздно. Ты уже почти стал настоящим мастером миража. К нашему дому приходил мираж твоего отца в виде рыжего волка и звал тебя. Ты бы узнал его». «Да, я узнал его», — спокойно подтвердил Ран. Ордон кивнул и на секунду задумался. Он думал о том, что случилось именно так, как он и предполагал. Призрак не сдержал своего слова и вернулся спустя какое-то время. «Ты рисковал. Я мог бы не понять, что Тарсис не сдержит слова. Я мог бы не понять, что ничего, кроме смерти, в том прошлом нет и не будет. Лучший путь уже произошел. Все остальные пути ведут к смерти». Ран смотрел в глаза Ордена и пытался понять, как он пошел на такой риск. Ведь он рисковал не только жизнью своей семьи, а, может быть, будущим всего мира. Ордон не отвечал. «Почему ты мне не рассказал правду?» — требовательно почти выкрикнул Ран. Ордон вздохнул и усмехнулся. «Ты бы не поверил. Я слишком хорошо тебя знаю. Ты учишься только на своем опыте. Разве ты когда-нибудь слушал советы?» Ран скупо улыбнулся. «Ты прав, Ордон. Одно падение с лошади чего стоит. Но не думай, что я остался там же». Ордон внимательно смотрел на приемного сына и видел, что у него изменилась мимика, движение и даже глаза. Ран резко повзрослел, пройдя такой тяжелый, хоть и короткий путь. «Я вижу, сын мой. Ты стал взрослым. Ты отвечаешь теперь за многое. Ты обладаешь могуществом. Постарайся не использовать его впустую или во зло». Ран, не отрываясь, смотрел в глаза приемного отца. «Ты можешь не сомневаться во мне. Я не боюсь смерти, я не буду служить тьме», — твердо сказал он и вдруг спросил. «А вот почему ты уехал? Тебя страшила потеря нашей семьи? Ты был не готов ждать здесь?» Ордену показалась легкая усмешка в его словах. Но он имеет право, ведь именно так все и выглядит. Да и частично это правда. «Да, я решил не ждать, когда это произойдет, а свое ожидание закончить самому», — тихо ответил Ордон, подумал немного и добавил. «Я боялся, что не удержусь. Буду подсказывать тебе и расскажу правду о твоем отце. Ты думаешь, мне было бы больно узнать, что он хочет жить любой ценой? Нет, я его понимаю», — Ран прервал речь Ордена. Было видно, что он говорит именно так, как и думает. Ордон улыбнулся и кивнул. «Нет, я думал совсем о другом. Твой отец боялся своего дара, потому и не стал настоящим мастером миража. Он видел также и твой дар. Гораздо больше, чем у него. Он боялся давать тебе власть силы мастерства. Он не стал бы тебя ничему учить, и был в этом прав. Мастерство безжизненного опыта — страшная смесь. И я не хотел быть этому свидетелем». Ран задумался. Он не ожидал такого ответа. «Думаешь, я мог бы поступить необдуманно?» — с сомнением произнес Ран. «Мог. Даже если бы я рассказал тебе все. Даже если бы ты мне поверил, призрак услышал бы меня, и вот тогда он мог бы заставить тебя выполнить все задуманное под угрозой смерти любого члена нашей семьи». Ран отметил про себя, что Ордон избегает говорить о призраке, как об отце Рана. И это правильно. Призрак уже не был его отцом. Его отец умер. «Если бы он попытался такое сделать, то я убрал бы причину», — твердо сказал Ран. Ордон удивленно взглянул на него, очевидно, не понимая. «Призрака убить невозможно». «Если бы меня не стало, то ему и некого было бы просить», — тихо пояснил Ран, но тотчас сменил тему, словно и не говорил только что страшных слов. «Но все закончилось. Я сделал свой выбор. Благодарю тебя, Орден, за все. Ты стал мне отцом, и я ценю это. Моя мать любит тебя, и мои братья тоже. Пусть так и останется. Мой отец остался в прошлом, пусть там и будет, в светлых воспоминаниях». Орден тихо рассмеялся и довольно улыбнулся. Как же ему приятно вновь видеть этот сад, этот балкон, жену, детей, и как приятно осознавать, что это не исчезнет, не поменяется вдруг только потому, что его пасынок и мастер миража вернет прошлое. «Что ты сделал с картиной?» «Сжёг?» — коротко ответил Ран. Орден прикрыл глаза и посмотрел на небо, на белые облака, на кричащую в небе птицу. Он дома, на своем балконе, со своей семьей. Его прошлое осталось с ним. Можно ли что-то желать более? Думая, что избежал одной ловушки, не значит, что нет второй. Целый месяц Ран думал обо всем, что он узнал. Из-за проклятия страна ввергнута в хаос на многие столетия. Правителя практически нет. Единой армии нет. Люди дерутся за власть в своих наделах. Декасы отделились от них. Нелюди идут на землю людей. Все закончится очень плохо, если не будет сильной власти, которая объединила бы людей и декасов. Нужно остановить проклятие. Остановить сейчас, пока жив король Итан, и у него есть жена и будет наследник. Но как это сделать? Менять прошлое нельзя. А менять будущее можно. Нужно что-то изменить самым неожиданным образом, и проклятие прервется. Ран день и ночь думал, что нужно для этого сделать. Это самая сложная задача, какую только можно представить. Нужно изменить одну деталь в связке, и ход будущих событий изменится. Ран вспомнил слова учителя и тут все понял. Он в возбуждении вскочил со стула и быстрым шагом пересек комнату. «Это же очевидно!» — сказал сам себе Ран. «Почему никто не догадался? Нужно всего лишь найти кости брата Дина и передать их в усыпальницу Таванлата. Только и всего. Он должен был бы быть там, и тогда ход последующих событий изменится. В стране будет сильная монархия, как была когда-то. Земли объединятся. Никто не посмеет нападать на наши земли. Наступит мир и благоденствие. Я, мои два брата, мама и Орден проживем длинную и спокойную жизнь». «Как все просто кажется. Нужно всего лишь войти в подземелье и забрать кости старшего брата короля Дина, чтобы передать их в Таванлат для погребения». Ран делал один туннель за другим, но не мог попасть в подземелье. Что-то не пускало его. Он мог только смотреть мираж. Ран, наверное, сотый раз пересматривал сцену проклятия, пытаясь найти причину, по которой он не мог войти в подземелье. В подземелье темно. Вероятно, и снаружи ночь. Сам Ран не видит брата короля, он видит только его глаза и слышит его тихий шепот, от которого даже у него бегут мурашки по телу. Как же хорошо он понимает Дина. Не мудрено, что тот сильно испугался. «Я проклинаю тебя, мой брат, и твой род. Так пусть же то, к чему ты так стремился, станет твоим проклятием». Ран при этих словах каждый раз вздрагивал, словно холод от проклятия достигал и его. Да, это было настоящее проклятие. Но что-то было не так. Ран задумался и стал прислушиваться к ощущениям. Он пытался почувствовать, что происходило там, внутри картины. Он внимательно слушал то, что говорил принц. «Проклятие прервет только мужчина, наследник трона, кто будет честно править во благо народа, не заботясь о золоте для себя, и умрет в глубокой старости своей смертью, с короной на голове в окружении любящей семьи. Как я того хотел. Так вот пусть он это и исполнит вместо меня». Принц рассмеялся, но в голосе его не было отчаяния. В нем было торжество. «Разве он не боится смерти?» — внезапно подумал Ран. Какая-то мысль шевельнулась в его мозгу, но тут же была перебита словами принца. «Мы скоро увидимся, мой брат. Ты скоро умрешь». Ран смотрел в темный мираж и ждал. Но там было тихо. Он прислушался. Полная тишина. И тут Рана осенило. Он вскочил и в сильном возбуждении обежал свою комнату. Он был зол на себя. Его провели как мальчишку. Он не смог попасть в темницу, потому что это был мираж. Хорошо сделанный, четкий мираж, в котором была записана сцена проклятия. Но за пределами этой сцены ничего не было. «Миражи не пересекаются», — говорил ему учитель. И он был прав. А он, Ран, забыл о такой простой вещи. А это значит, что либо принц остался в живых и мстил напрямую своему брату, либо его тело находится в другом месте. А здесь то, на чем сделано проклятие. Если это мираж, то он сможет спросить о цели создателя миража, введя в картину свой мираж. Но, возможно, он сам может умереть. Ран взял кисть в руки. Он думал, стоит ли рисковать своей жизнью. И решил, стоит. Он снова открыл мираж со сцены проклятия, дождался финальной фразы «Ты скоро умрешь» и быстро нарисовал свой образ на темном фоне картины. Ран почувствовал холод. Дикий холод. Он выронил кисть и упал на пол. Руки и ноги заледенели, он не может произнести ни слова, словно он в могиле. Ран пытался сопротивляться, но видел перед глазами темноту. И вдруг он понял, что он там. Вернее, его часть в мираже, и он может спросить того, кто это сделал. «Ты кто?» — спросил он и не услышал своего голоса. «Я?» — смеясь, ответил кто-то в его голове. «Принц?» — снова спросил Ран. В ответ смех. «Нет, кости принца здесь, а сам он в другом месте». «Где? Он что, выжил?» — спросил Ран. «Да, и он ушел», — ответил голос. «Не понял, кто ты? Ты не он?» — вскричал Ран с отчаянием. Он чувствовал, что замерзает, и времени у него нет. «Дай слово, что ты выполнишь то, что я тебе скажу. И я тебя отпущу. Иначе часть тебя будет здесь, а тело останется снаружи. Ни покоя тебе не будет, ни смерти. А я буду искать другого, того, кто выполнит». Ран дернулся и понял, что он в ловушке. Голос рассмеялся и продолжил. «Наш договор будет таков. Ты помогаешь последнему потомку короля, но не бастарду. Твой младший брат должен стать его опекуном или учителем. Рэй много знает, и пусть он научит его всему, что нужно. Наследник короля должен стать королем. Понятно?» Ран, стуча зубами от внутреннего холода, кивнул. «Хорошо», — не спеша продолжил голос. «Наследник короля должен жениться только на чужеземке и никак иначе. Понятно?» Ран чувствовал, как тело немеет. Он не может шевелить губами, словно он медленно умирает. «Понятно?» — голос спросил более громко. Ран едва-едва кивнул. Голос рассмеялся. «Ты молодец. Страха в тебе нет, я вижу. Если ты забудешь о договоре, я буду напоминать тебе два раза в сутки. Днем после обеда. И вечером. Если ты не будешь выполнять договор, ты умрешь». Ран закрыл глаза и медленно кивнул. Про себя он подумал, неужели я прожил свою жизнь зря? Я ничего не успел, только-только стал мастером. Я не хочу умирать. «Я отпускаю тебя. У тебя долгая жизнь, но если ты не выполнишь договор или даже кому-нибудь расскажешь о нем, сожалею, но таковы мои условия». Раздался гул, дребезжание вокруг. Ран приоткрыл веки и увидел, как картина упала с мольберта. Он закрыл глаза и провалился в темноту. Слежка — дело увлекательное. Ран помнил о договоре, но не оставил свои наблюдения за родными и просто людьми, что были ему интересны. Особенно он следил за младшим братом, так как часть договора была связана с ним. Художник никому не рассказал о договоре, и старший брат Рат думал, что это просто развлечение и прихоть его брата. Они вместе следили, как Рэй жил на севере, как обосновался в людском поселении, как познакомился с местной женщиной. Рат не одобрил выбор брата, женщина ему не понравилась, да и не вписывалась она в договор. «Зачем ты следишь за ним?» — — однажды спросил Рана Рат. Ран, не задумываясь, быстро ответил. «Это мой брат, и это свято. Остальное неважно. Я не допущу с ним беды». «Рэй счастлив, у него есть любимая женщина», — сказал Рат. Ран швырнул кисть. «Рэй не понимает, что эта женщина не его судьба. Его путь другой, и не с ней». Рат почувствовал даже обиду за брата. «Это его выбор, и ты не вправе судить. А вот если придется рискнуть ради Рэя, ты рискнешь?» Ран, не отрываясь от картины, твердо ответил. «Я отдам свою жизнь, если это будет надо». Рат сразу понял, что так оно и будет. Ран никогда не красовался и не лгал, хоть и не договаривал чего-то. Пока что они жили относительно безмятежно, хотя и до этих безопасных мест уже доходили разговоры о страшных войнах с нелюдьми. Это были вырги, те самые, что, по легенде, продали душу за золото. На самом деле, это была орда варваров, мало похожая на людей, отличающаяся невероятной жестокостью и скудностью ума. Вырги пытали живых людей для удовольствия, ели их, не гнушались даже мертвечиной. Откуда они появились, было неизвестно. Говорили, что они пришли из подземелья и стали размножаться со страшной скоростью. Страшные времена приближались. Однажды Ран привел Рата к одной своей картине и показал ему. «Смотри, на мир идет тьма, и не только на наш. Я сам смотрел, я уверен в том, что я вижу». Ран давно хотел понять, почему в условиях договора была чужеземка. Наследник короны — это понятно, сильная власть — это сильная страна. Но чужеземка? При чем тут она? Как оказалось, очень даже при чем. Про нее было очень конкретное предсказание. Ран не сомневался, что речь шла о ней. Рат увидел совершенно темное полотно, потом в центре он увидел свет. Туннель. В конце туннеля женская фигура в платье, она шла к свету. Ее фигурка уменьшается, уменьшается. Наконец она пропала в конце туннеля. И вдруг яркая вспышка сделала полотно чисто белым. Рат отступил, протирая глаза. «Что это было?» Ран усмехнулся. «Мир спасет чужеземка. Как и было предсказано. Это правда. Наша жизнь в ее руках. Ты читал великие предсказания?» Рат молча кивнул. Ран подошел к книжному шкафу, достал книгу и прочитал в сотый, наверное, раз. «И придет чужеземка, оставит прошлое свое, свободу свою отдаст, дабы освободить путь сильному, чтобы тот установил мир». Рат кивнул. Он помнил это предсказание, хотя и не понимал его. «Это та самая чужеземка. Когда я вижу ее, мне становится спокойно. Я знаю, что мир не погибнет, даже если нас уже не будет». Рат, потрясенный, смотрел на эту картину и не мог сказать ни слова. Ран обладает огромной силой, раз может видеть то, что было предсказано. Даже спасая, ты делаешь свой выбор. Однажды, в прекрасный солнечный день, случилось непредвиденное. Ран по обыкновению своему рисовал, и вдруг он бросил рисовать, схватился как безумный за голову и стал бегать по комнате. Рат бросился к нему. «Что случилось? Что случилось? Ответь мне!» Он подозревал, что его брат был сумасшедшим, но не настолько же. Ран остановился и уставился неподвижными глазами в окно. «Наш младший брат умер». Он схватил чистое полотно и быстро стал что-то рисовать. Рат стоял рядом и ничего не понимал. «Что? Как?» — выдавил он из себя. Ран молча схватил его за предплечье и рванул за собой через нарисованный им портал. Сгоревшая деревня. Ран и Рат идут по песчаной улице, усыпанной пеплом. По обе стороны дороги торчали трубы, вокруг которых лежали останки сгоревших домов. Прямо на дороге лежали люди, разрубленные на куски мечами выргов. «Мы вообще где?» — поинтересовался потрясенный Рат. Ран пожал плечами. «Какая разница? Мы ищем нашего брата. Он где-то здесь». У самого последнего дома они увидели их младшего брата. Его темные волосы трепал ветер, его одежда была в крови. Он был мертв. Его обнимала мертвая женщина. Это была его жена. До последней секунды они были вместе. Вот и сейчас они вместе. Рат присел около него. «Как же ты так, брат?» Ран прикоснулся к брату. «Еще теплый. Вовремя успели». Рад поднял взгляд на брата. «Не понял». Вместо ответа Ран достал полотно и быстро прорисовал какие-то детали. Удовлетворенно кивнул и сказал: «Бери брата с одной стороны, а я с другой». Ран небрежно скинул с брата женщину и подхватил Рэя под мышки. Рад сделал то же самое. «Я не понимаю. Наш брат мертв». Ран не соизволил ничего пояснить и молча двинулся в портал. Они попали в комнату Рана. Солнце только вставало на горизонте. Его лучи освещали комнату. Часы пробили 6 утра. Рад изумленно оглядывался. «Не понял». «Чего ты не понял?» Ран рассмеялся. «Получилось!» Ран ходил по комнате, потирая руки, остановился, посмотрел на Рата и снова рассмеялся. «Еще немного, и было бы поздно. А так мы через портал перешли на несколько часов раньше и забрали сюда брата». «Это запрещено делать!» — вскричал Рат. «Нельзя менять события, которые уже произошли!» Ран рассмеялся в ответ, прошел мимо Рата к младшему брату и потрепал его по щеке. «Кончай спать! Вставай!» Рат подбежал к Рану, схватил его за рукав и прокричал: «Но ты не прав! Настоящее будущее сгорает, если ты меняешь прошлое!» Ран повернулся к нему. Сумасшедшая искорка была в его глазах. «Предлагаешь сейчас убить брата? Еще не поздно». Рат отступил. Ран покачал головой и потряс Рэя за плечо. Брат открыл зеленые глаза и недоуменно огляделся. «Где я?» «Дома», — невозмутимо ответил Ран. Брат сел на кровати, потер глаза. «Я помню, что только что был в деревне с женой. Ночь. На рассвете напали вырги. Зачем ты забрал меня? Моя жена погибнет. Ее надо спасти!» Он вскочил. Ран с силой толкнул его на кровать. «Послушай меня. Это уже не имеет значения. Успокойся. Ты найдешь себе другую женщину. У тебя иной путь, и ты нужен людям. Я это знаю». Рэй не дослушал. Он порывисто вскочил, оттолкнул братьев и бросился по лестнице вниз к выходу. Ран грустно вздохнул. «И это вместо благодарности. Пойдем, Рат. Бед натворит еще». Рат и Ран двинулись следом за младшим братом. В жизни всегда есть смысл. Та же деревня. Тишина. Ветер несет пепел. Черные птицы сидят около трупов людей. Скоро сюда придут и дикие звери. Рэй остановил коня около крайнего дома и кинулся к женщине, лежавшей на дороге. Он упал перед ней на колени, обхватил ее и прижал к груди. Ее светлые распущенные волосы трепал ветер. Она была мертва. Мужчина раскачивался из стороны в сторону. Чуть поодаль спешились Рат и Ран. Они подошли к нему. Ран тронул брата за плечо. «Мне жаль, но так случилось». Рэй повернулся к брату. «Я догадался, ты спас меня. Зачем? Если моя любимая мертва, почему ты не спас ее? Почему?» Он вскочил и бросился в гневе на брата. «Ты всю жизнь следил за мной, теперь я знаю. Зачем ты лезешь в мою жизнь? Это моя жизнь, а не твоя. Даже если смерть, то она моя, а не твоя». Ран легко отошел в сторону и достал из-за пазухи картину. «Я думал, ты поймешь. Ты ослеплен своими желаниями. Эта женщина не твоя судьба. В твоей жизни есть смысл, а в ее нет. Ее судьба ничего не меняет, а твоя жизнь меняет события в судьбах людей и декасов». Рэй стоял посреди пепла и с бешенством смотрел на братьев. Он был готов кинуться на них и драться. Ран внезапно схватил младшего брата за руку и легко кинул его в открытый портал, который был в принесенной им картине. Этот портал вел в далекий мир людей. Брат исчез, успев крикнуть: «Я тебя ненавижу! Ты меня не найдешь! У меня будет другое имя!» «Зачем ты это сделал?» — тихо спросил Рат. «Предлагаешь драться с братом?» — Ран обезоруживающе улыбнулся. «Пусть подумает. У него много теперь свободного времени. Я его все равно найду». Ран подошел к пепелищу и кинул туда картину. Картина вспыхнула, и черная струйка дыма потянулась вверх. «Зачем ты уничтожил дорогу?» — вскричал Рат и бросился к картине. «Стой!» — Ран схватил брата сильной рукой и остановил его. «Он вернется. Не скоро, не сейчас, но так даже лучше. Нужно, чтобы он остался жив до тех пор, пока на его пути не появится сын». «Он женится, и все будет хорошо?» — радостно спросил Рат. Ран пожал плечами и пошел к своему коню. «Будет так, как надо. Поехали домой», — вместо ответа сказал он. Тот, кто меняет чью-то судьбу, меняет и свой путь. На следующее утро, как обычно, Ран рисовал картину. Но обычно Ран получал удовольствие от рисования. Теперь же он нервно водил кистью, он что-то шептал. Его брат Рат вошел в комнату, сел в кресло, прислушался и услышал. «Где же ты? Куда ты делась?» Наконец Ран заметил брата. «Ты хотел что-то спросить?» — раздраженно, не отрываясь от картины, спросил Ран. Рат задумчиво посмотрел в окно и осторожно произнес: «Ран, почему ты не спас любимую женщину нашего брата?» Ран поднял голову и презрительно усмехнулся. «А зачем? Чтобы она путалась у него под ногами? У него иной путь и иная судьба. Он должен воспитывать сына, а не бегать за юбкой. Вот откуда ты знаешь, что он должен, а чего нет? Какое ты имеешь право решать?» — закричал Рат. Ран бросил кисть, выпрямился и твердо ответил, глядя Рату в глаза. «Да, я так решил. Я люблю младшего брата, как и тебя. За то, что я сделал, мне будет расплата. Я заплачу сполна. Ты прав. Правила меняются, и эти правила убьют меня». «О чем ты говоришь?» Рат удивился его спокойным словам. «О чем?» Ран хотел что-то сказать, но вместо этого молча подвел Рата к черной картине, где появлялся туннель и силуэт девушки. «Смотри». Картина была темна. Был туннель, но девушки там не было. Рат посмотрел вопросительно на брата. «Уже одним тем, что я спас нашего брата, я изменил судьбу всех остальных. Ты понял это? Но я рискнул, так как считаю жизнь Рея очень важной. Я знал, на что шел. А если бы я еще спас его жену? Но чужеземка пропала. Я не думал, что изменения будут столь серьезны. Это действительно плохо». «Что же делать?» Рат безоговорочно верил брату. Ран вздохнул. «Я попробую еще раз изменить судьбу. Теперь уже выхода нет». «Что ты собираешься сделать?» Ран устало вздохнул и ответил. «Сначала надо выяснить, где Рэй и как его теперь зовут. Потом надо сделать так, чтобы работал портал для чужеземцев в наш мир». Ран принялся рисовать. Он долго что-то дорисовывал, переделывал и, наконец, позвал Рата. «Полюбуйся». Рат заглянул в око. Там был Рэй. Он был в другой одежде. С кучей других мужчин он носил тюки на борт корабля. «Наш брат не пропадает». Ран бодро улыбнулся. «Готов поспорить, он уже говорит на местном языке». Как бы в подтверждение его слов, Рэя кто-то окликнул. Тот остановился, и они стали о чем-то разговаривать. Рэй говорил медленно, но уже все понимал. Подошла женщина, она развязала принесенную с собой котомку и достала хлебные лепешки, что-то еще, кувшин с питьем, и протянула это Рэю. Ран довольно рассмеялся. «Я же говорил, он найдет другую». Рат почувствовал некую обиду за брата. Он был уверен, что Рэй любил свою жену. «Ты не понимаешь», — начал говорить он. Ран внезапно закрыл ему рот рукой, и Рат услышал, как к Рэю обратилась женщина. «О, Рейн!» Ран отпустил брата и засмеялся. «Значит, теперь тебя зовут Орейн. Приставка «О» и окончание «Н» — это имя отца и наименование рода. Ведь нашего отчима зовут Ордон». Рат задумался и вдруг сказал. «Нет, у него род другой. Он не на «Н» начинается. Я не помню же, вот нашу мать зовут Нэнси». Рат махнул рукой. «Это не столь важно, почему он так назвался». Он разглядывал Рэя. Рэй выглядел неплохо, правда, осунулся, похудел, глаза запали, и изумрудный цвет глаз стал казаться почти черным. Рэй вдруг прекратил есть, поднял голову и посмотрел прямо на него. Ран рассмеялся и быстро протер рукой по картине, стирая око. «Увидел, паршивец», — беззлобно прокомментировал он. Оставив эту картину, Ран повел брата к другой картине. Картина была зеленой. Похоже на болото, Осока, белые деревья. Рад пригляделся. Похоже, картина была многослойной. Под одним слоем был другой и так далее. Рад изумился. Его брат совершенствовался в мастерстве. Вряд ли кто еще достиг такого же уровня мастерства. «Что это?» — спросил Рад. Ран, довольный собой, рассмеялся. «Куча ловушек. Я наблюдаю за всеми ними, по очереди вытаскивая вперед. «Ловушки? На кого?» — Рад был сбит с толку. «На чужеземку, на кого же еще? Спокойно ответил Ран. Рад моргнул. «Подожди, ты сказал, куча ловушек?» Ран кивнул. «Да, я нарисовал кучу картин с ловушками, они будут доставлены в разные места в другом измерении. А это картина, которая объединяет их все. Я могу наблюдать за всеми своими картинами одновременно». Рад задумался и произнес: «Но туда попадет куча ни в чем не повинных людей, и если они попадут в руки выргов, то их ждет смерть». Ран снова кивнул. «Да, но среди них будет та самая чужеземка, и она не погибнет». Рад стоял ошеломленный. «Ты собираешься заплатить за чужеземку другими жизнями? Жизнями ни в чем не повинных людей?» Ран смотрел в окно и ничего не говорил. Рад тряхнул его за плечо. «Ты не ответил мне!» Ран повернулся к нему. «Ты думаешь, что можно забрать кого-то из мира мертвых и ничего не отдать взамен? Похоже, только так мы сможем сделать так, чтобы в туннеле появилась чужеземка. Заплатить за жизнь брата другими жизнями». Рад сглотнул и спросил: «Скажи, если бы все вернуть назад, ты бы снова спас его?» Ран смотрел остановившимся взглядом в картину. «Не знаю. Я не подумал, что нужно будет приносить людей в жертву». Рад заметался по комнате. «Но подожди, должен же быть другой выход. Если открыть тот туннель, что был?» Ран покачал головой и спокойно ответил: «Я уже пробовал. Нет, нет ни одного пути, кроме этого». Иногда за твои ошибки расплачиваются другие. Ран разбудил Рата ночью и потащил его к новой своей картине. Толстая свеча почти догорела. Ран быстро вставил в подсвечник новую свечу и зажег ее. Рат протирал глаза и зевал. «Что случилось? Еще ночь!» «Смотри!» Ран показал ему новую картину. Там было стандартное око-наблюдатель. Рат, позевывая, как был босиком, подошел к картине и стал всматриваться. Юноша, явно чужеземец, идет вдоль дороги и с ужасом смотрит на шесты с наколотыми на них головами выргов. Повинуясь любопытству, он подошел поближе и попытался рассмотреть. Головы не были человеческими. Серая кожа, желтые с золотыми крапинками глаза. Серые волосы средней длины развивались на ветру, открытые рты в немом крике и желтые клыки вместо зубов. Рат оторвался от картины и спросил: «Это что, жертва? Первая твоя жертва?» Ран принес одежду, кинул ее на кровать и стал натягивать походные брюки. Тем временем ответил: «Нет, не первая. Тем не повезло. Далеко были. А юноша от нас недалеко. Мы можем успеть его вытащить из опасной территории. Одевайся». Рат зевнул, взял принесенную раном походную одежду и стал одеваться, изредка подбегая к картине и посматривая, что там дальше. Ран не смотрел, похоже, его мало волновало, что происходит. На другой стороне дороги от чужеземца стоял воин, человек. Он наблюдал за чужеземцем и криво усмехался. «Странный малый», — думал он, — «может, это он убирает шесты? Не может быть. Но это и не вырги, нет. Они не почитают своих мертвых. Шесты убирают декасы, так как запрещают выставлять смерть на показ. Так говорят. Неужели я ошибался и не увижу декасов, а головы убирает какой-то сумасшедший вроде этого юноши? Вот тебе и выследил декасов». «Эй!» — окликнул он чужеземца. Юноша вздрогнул, обернулся. Он явно ничего не понимал, покрутил головой и повернулся к окликнувшему его воину. Воин был тоже молод, пожалуй, его погодок, юноша. Но в отличие от чужеземца, он участвовал в бою и знал, что такое смерть. Он поднял голову и посмотрел в начинающее темнеть небо. Скоро в домах зажгут огни, и будет там светло. А там, где-то далеко, во тьме, просыпаются вырги. Собираются в стаи и выходят на охоту. На охоту на людей. Живых или мертвых. Юноша подошел к чужеземцу и презрительно оглядел его с головы до ног. Ну и одежда. Парень был одет в темный спортивный костюм. «Посмотрим, кто ты есть», — процедил воин и достал меч. Он не хотел его убивать. Нет, просто хотел понять, кто это такой и как будет себя вести. Чужеземец, казалось, опешил, но в следующий момент принял каратистскую стойку и замер. Воин напал. Чужеземец скоро понял, что противник сильнее его. Он легко уходит в сторону, делает неожиданные повороты и пару раз стукнул его мечом плашмя, давая понять, что он не хочет его смерти. Бой прекратился так же быстро, как и начался. Воин остановился и демонстративно сунул меч в ножны. Чужеземец традиционно поклонился противнику. Воин рассмеялся, хлопнул его по плечу и повел за собой. «Может, ты псих?» — говорил он ему по пути. «Обучение у тебя странное, движения не доведены до конца. Так ты никого не убьешь. Может, тебя в Ирге пытали, а?» Он заглянул в глаза чужеземцу. Чужеземец улыбнулся ему в ответ. «Псих, точно», — вздохнул воин. «Что с тобой делать? Тебя же убьют, дурень ты эдкий. Хорошо бы тебя декасом показать, авось бы и вылечили. Я тебя бы в напарники взял. В принципе, ты ничего. Толковый», — говорил воин, пока они шли к таверне. «Пойдешь ко мне напарником», — обратился он к чужеземцу. Тот пожал плечами и что-то ответил, показывая, что не понимает его. «Язык странный. Не наш», — подумал воин. «У нас такого нет». Они вошли в таверну и сели за старый закопченный стол. Воин заказал вина на двоих, зажег свечу на столе и задумался. «Декасы. Они могут многое. Они могут вылечить человека от неизлечимой болезни, избавить от ран. А могут и убить, не используя видимого оружия. Как бы я хотел их увидеть. Я так долго выслеживал их и встретил только этого сумасшедшего парня. Декасы же могут превратиться в зверя. Я мог их не заметить». В это время молодая официантка принесла вино и закуску. Воин полюбовался ею и спросил, сколько она стоит. Официантка ответила. Воин кивнул и подумал, цену заломила несусветную, гордая девица. Вряд ли найдется тот, кто заплатит столько. А вот декасы, они могут соблазнить любую деву, как бы ни была она горда. И эту официантку соблазнили бы. Я из принципа соберу эту сумму и заплачу ей. Интересно, что она скажет? Неужели согласится? Он рассмеялся, представив, как вываливает кучу денег и изумленное лицо официантки. К ним тотчас подсели девицы и, смеясь, стали обнимать их. Чужеземец стал отталкивать их, но девицы настырно лезли. Воин увидел, как одна из них незаметно попыталась обчистить карманы чужеземца, но там ничего не было. Она сморщила гримасу и отошла в сторону. Воин спровадил от себя другую девицу и сплюнул на грязный пол. Он не любил в этих дешевых тавернах неухоженных грязных девиц. Другое дело — это официантка. Она новенькая. Жаль, через какое-то время она тоже станет такой. Надо вытащить ее отсюда. Таким, как она, здесь не место. Чужеземец не пил и сидел молча. Похоже, он начал приходить в себя. Он разглядывал убогую таверну, официантку, которая сновала между столиками, людей за столиками и проституток. Воин наблюдал за чужеземцем и думал, «Навыки боя у тебя есть. Растяжки неплохие, но учиться тебе следует. Ты понятия не имеешь, что такое бой. В первом же бою ты умрешь, а вот декасы. Им нет равных в бою. Они знают тайны, которые нам недоступны. Они могут заставить человека повиноваться и выполнить любой их приказ. Им лучше не перечить, не смотреть им в глаза и не затевать с ними драк. Декасы не жестокие, но беспощадны. А живут они в далеком Таванлате, древнем городе, куда путь простым смертным закрыт. «Пойдешь со мной в Таванлат?» — обратился он к чужеземцу. Тот не понял его, но кивнул. Воин рассмеялся, похлопал его по плечу. «Я тебя научу всему. Мы с тобой прорвемся. И языку научу. Будешь не хуже других, а может и лучше. и придем мы с тобой к Таванлату. Увидим башни и стены. Кто знает, может, и войдем когда туда. Увидим декасов, и ты вспомнишь, кто ты есть и где живешь. Убежать вовремя тоже важно. Ран, уже вооруженный, подошел к картине, заглянул в нее. Чужеземец сидел в таверне с воином. «Хорошо, тут и сидите», — сказал Ран. Он провел по оку, сдвигая его немного в сторону. Там была ночь. Какое-то мельтешение. Ран увеличил картину и понял — вырги. Вырги шли большой стаей. В город они, конечно, не войдут, но пригород потреплет. «Уходите из таверны!» — закричал Ран чужеземцу и воину, словно те могли бы услышать. Но чужеземец сидел и пялился на официантку. «Быстрее, в конюшню!» — скомандовал Ран брату. «Мы должны добраться до пригорода максимально быстро. К тому же нам надо захватить наших друзей. Там вырги на подходе, охота будет славной, если успеем». Братья бросились в конюшню и вскоре скрылись в темноте. Они двинулись в пригород через портал. По дороге они собрали друзей людей, которые давно уже сформировали небольшой отряд, и с удовольствием выезжали с дексами поохотиться на выргов. А тем временем воин перевел взгляд на официантку и зал. Люди пили, официантка смеялась. Кто-то смотрит на них. Воин огляделся. Никто не обращает внимания. «Уходите!» — услышал он чей-то голос. Воин снова огляделся, никого рядом не было. Он поставил кружку с вином и показал знаками чужеземцу подниматься. Ему было нехорошо, а чутье его еще никогда не подводило. Они вышли на улицу. Ночь была темной. Воин посмотрел на шесты, их слабо освещала Ти, ночная планета. Все было обычным, и головы выргов были тоже на месте. Жуткое местечко. В воздухе витала какая-то опасность. Воин потрогал рукоять меча. Где-то залаяла собака. Лай внезапно оборвался. Воин быстро сообразил. «Вырги!» Он бросился назад в таверну и закричал. «Уходите! Сюда вырги идут!» Краем глаза он видел, как чужеземец бежал за ним и встал позади него. Полупьяные посетители крутили головами и посмеивались. «Какие вырги? Они через мост не пройдут». «Значит, они прошли через мост», — подумал воин. «Как? Кто-то предал? Все может быть». «Уходите!» — в отчаянии закричал он. До ворот в город было недалеко. Таверна была прямо около стен города. Ее построил бывший трактирщик из подручных материалов. В городе ему не дали строить, вот он и расположился тут. В принципе, до сих пор место было вполне безопасное, но те времена прошли, а таверна жила своей жизнью уже много лет. Люди нехотя встали и медленно побрели к воротам. Воин подбежал к официантке. «Оружие в таверне есть?» Официантка молча достала из-за прилавка несколько ножей и меч. «А меч откуда?» — изумленно спросил воин. Официантка пожала плечами. «Пьяный один оставил. Но так и не вернулся за ним. Не выбрасывать же». Воин схватил меч и кинул чужеземцу. Тот поймал его достаточно ловко. Официантка заперла таверну и побежала к воротам. Воин шел позади всех по тракту с оголенным мечом. Он — воин, а это — мирные жители. Его долг — защитить их. «Иди, иди!» — подтолкнул он вперед чужеземца. Чужеземец не пытался бежать быстрее всех. Он шел рядом с воином и всматривался в темные кусты на обочине тракта. «Ведет себя хорошо, не трус», — подумал воин. Важно увидеть мечту, даже умирая. Внезапно кусты зашевелились, и оттуда на тракт хлынула стая выргов. Люди бросились бежать к воротам. Воин стал позади людей и приготовился к бою. Людям надо дать возможность уйти. Он увидел, как чужеземец встал рядом с ним. «Беги!» — крикнул он ему. «Ты погибнешь!» Но чужеземец непонимающе посмотрел на него и остался. Он еще до конца не понимал, что произошло, и наверняка думал, что это сон, и он скоро проснется. Вырги остановились. Они не ожидали увидеть тут воинов, и в первый момент растерялись. Но потом ринулись толпой на них. Воин дрался уверенно и жестоко. Он видел краем глаза, как упал чужеземец. Он еще с большим остервенением стал убивать выргов вокруг себя, отлично понимая, что его конец тоже уже близок. Их было слишком много. Большая часть людей успела скрыться за безопасными воротами, но остальные останутся тут навсегда. Наконец, и воин упал. Он попытался перевернуться, но не смог. Острая боль сковала его. Вырги потеряли к нему интерес и даже не стали добивать его. Вставало солнце, и им надо было быстрее уходить. Воин видел, как они прихватили с собой несколько трупов и покинули тракт. Воин подумал с усмешкой, что вырги выбрали себе трупы пожирнее и покрупнее. Такие худые, как он и этот странный парень, их на еду не заинтересуют. Он попытался рассмеяться, но не смог. Скосил глаза и попытался рассмотреть, что с его телом, почему он не может двигаться. В сущности, какая разница? Все равно он не жилец. Жаль, что этот чудак погиб так быстро и ничего не успел в этой жизни. Воин повернул голову и с трудом разглядел неподвижное тело юноши. «Покойся с миром», — тихо прошептал он и перевел глаза на небо. Небо посветлело. Скоро встанет солнце. Он закрыл глаза и словно провалился в мягкую белую марь. Очнулся, открыл глаза и сразу прикрыл их веками. Он улыбнулся, почувствовав солнечное тепло. «Значит, скоро встанет солнце. Его лучи уже показались». Он по-прежнему не мог двигаться, но это было уже неважно. Силы оставляли его. Ну что ж, люди из города похоронят их. Вот солнце встанет, и вскоре люди выйдут из ворот. Воин смотрел сквозь ресницы на облака в небе, и его мысли бежали, показывая совсем незначительные воспоминания. Вот та официантка. Он денег хотел накопить для нее. Молодая и красивая. Ему она понравилась. Больше он ее не увидит. Никогда. Чужеземцу она бы тоже понравилась. Славный малый. Жаль, что так мало успел. По небу бежали белые перистые облака. Солнечные лучи на горизонте пробили облака. Воин улыбнулся. Начинается новый день, и солнце встанет. Обязательно встанет. Он еще увидит его. Скученные облака на горизонте были оранжевыми, и воину вдруг показались остроконечные башни и ярко-оранжевая сверкающая стена города. «Таванлат!» — с благоговением прошептал он. Он попытался разглядеть город и словно понесся вперед куда-то туда, где был оранжевый свет. Воин уже не видел, как к городу выехал небольшой отряд воинов. Впереди ехали два рыжеволосых рослых воина. Это и были декасы. Тех, которых он так мечтал увидеть, и так и не увидел. Ран спешился и подошел к чужеземцу, склонился над ним и сказал: «Мертв. Жаль, мы не успели тебе помочь». Он перевел взгляд на воина, подошел к нему, провел ладонью по его лицу, закрывая глаза. Рыжеволосый декас был высоким, сильным, с грубыми чертами лица. Его ярко-зеленые глаза были спокойны, как у всех декасов. Люди не всегда понимают декасов, но уважают их за решительность и бесстрашие. «Вот и увидел ты священный город. Покойся с миром, славный воин», — тихо сказал он, словно видел то, что видел воин перед смертью. Никто не обратил внимания на его слова, декасы часто говорят загадками. Но порой в их словах скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Рад смотрел с печалью. Вот еще одна жертва — несчастный иноземец. Кто-то из воинов подошел к Рату и спросил: «Что теперь?» Рад вздохнул и тихо произнес: «Надо бы сделать погребальные костры». Ран смотрел на притулившуюся к стене города таверну. Она была старая, скособоченная. Название почти стерлось. Ран пригляделся и прочитал: «Заблудшая дева». Да. Под заблудшими девами он понимает нечто другое. Хозяин таверны наверняка имел в виду грустный вид его таверны за стенами города. Хотя и то, и другое верно. В таких грязных тавернах полно проституток, и такого, что видеть неприятно. Ран встал и посмотрел на ворота города. Ворота медленно раскрылись. Оттуда стали выходить люди. Он слышал стенания по погибшим. Кое-кто из жен здесь нашли своих непутевых мужей, а кое-кто и сыновей. Совместными усилиями были сложены погребальные костры. Когда стемнело, дым от погребальных костров стал подниматься к звездам, унося прах людей в голубое небо. Любовь не подвластна времени. Однажды, будучи в таверне, Рат разговорился с пьяным садовником. Шаг за шагом Рат выяснил, как выглядит королевский сад изнутри. Он долго пытался рисовать сад по описанию, подбирал компоненты, пока, наконец, он случайно не открыл портал туда. Рат не видел, что у входа в его комнату, за его спиной, стоял Ран и усмехался. Ран давно наблюдал за братом и его попытками попасть в сад. В тот день он увидел, что портал почти готов, но чего-то в картине не хватает. Почему-то он вспомнил, как рисовал первый раз и как увидел парящего дракона на своей первой картине. Эту картину он никогда не забудет. Тем временем Рат бросил кисть и вышел из комнаты. У него опять не получалось, он злился на себя. Когда Рат ушел, Ран вошел в его комнату и подошел к картине. «Не хватает дракона», — тихо сказал он вслух. И быстро прорисовал силуэт парящего дракона высоко в небе. Силуэт был маленький и в самом углу. Он был почти незаметен, но, как оказалось, сыграл свою роль. Только он сделал это, как услышал шаги. Брат возвращается. Ран поспешно бросил кисть и едва успел спрятаться за тяжелой портьерой, чтобы брат не заметил его. Рат взял кисть и провел по тропинке в сад. Ран услышал внутри себя, как закричал дракон. Портал открыт. Ему хотелось закричать вместе с драконом. Ран был счастлив, что открыл портал туда, куда доселе никто не открывал пути. «Пусть так и будет», — решил он. «А брату он не скажет». «А зачем ему знать? Он и так не любит, когда Ран вмешивается, даже если хочет помочь». С замиранием сердца Рат вступил на королевские тропинки. «Еще бы! Путь в Таванлад закрыт всем, кроме него. И если он будет осторожен, то сможет рассмотреть Таванлад, а может даже и перебраться сюда со временем». Над его головой мелькнула тень. Рат поднял голову и увидел высоко в небе кричащего дракона. Инстинктивно Рат спрятался под дерево, но и там его достал этот крик. «Вроде бы сейчас у них не брачный сезон», — подумал Рат и осторожно высунулся из-за дерева. В небе никого не было. Дракон улетел, и дворцовая тропинка была пуста. В этот самый день он увидел королеву. И все мечты о тавернах, об улочках Таванлата показались ему пустыми. Она шла в длинном платье, ее голова была опущена, ее волосы длинной роскошной волной колыхались по спине, и солнце играло в них. Казалось, королева светилась, как неземное существо, но она была грустна. На ее лице была печаль. Рат настолько залюбовался ею, что забыл спрятаться. Королева наткнулась на него и вскрикнула от страха, увидев высокого чужого человека в своем саду. Рат поспешил заверить ее, что он не опасен. С тех пор они стали часто тайно встречаться в ее саду. Они подолгу бродили по тайным тропам и разговаривали. Слуги в эту часть сада не допускались. Это было уединенное место для королевы. Там был и пруд, в котором королева купалась, и песок, на котором она лежала, и она не хотела посторонних глаз. И теперь она и Рат могли сидеть на берегу озера, кидать камешки в пруд, кормить стайки рыб и говорить обо всем, не думая о том, что их застанут. Каждый раз на берегу Рат с замиранием сердца следил, как королева распускает длинные волосы и расчесывает сверкающую золотистую волну волос. Каждый волос светился, как пропитанный медом. Рат наблюдал, как она, смеясь, подставляла лицо солнцу. В ее глазах не было страха смерти. Она была другой. Он иногда даже мечтал украсть ее и спрятать так, чтобы никто не нашел. И это было бы возможно, но Рат понимал, что у нее уже есть сын и наследник короны — Тиан. Симпатичный темноволосый мальчик, который должен стать королем. Понимал, что, несмотря на внешнюю молодость, королева может не выносить второго ребенка, и потому Рат просто беседовал с ней, и чем дольше беседовал, тем больше убеждался, что она нужна ему, что он не может без нее. Однажды королева сама предложила ему провести с нею ночь. Рат бешеным усилием воли сдержал себя, чтобы прямо сейчас не накинуться на такую желанную и любимую женщину, Чтобы быть уверенным в том, что это не минутный порыв, он предложил ей прийти в таверну, где все и произойдет. Королева тайно покинула замок, одевшись в простую одежду, и, смиренно потупив голову, пришла в таверну. Эту ночь страсти Рат не мог уже забыть никогда. Он по-прежнему навещал ее в саду, понимая, что расстаться с ней он уже не в силах. Рат смирился с тем, что всю оставшуюся ее жизнь он будет делить ее с королем, ибо и он, и король были декасами и жили гораздо дольше людей. Королева неминуемо уйдет из этой жизни раньше его и раньше мужа короля. Для себя Рат решил, что если король узнает об измене и будет вести себя неадекватно, он заберет ее с ребенком и постарается сделать так, чтобы ни она, ни ребенок ни в чем не нуждались. Но король молчал и не показывал, что знает об измене. А он не мог не знать. Рат, как истинный декас, чувствовал это, но не говорил любимой, чтобы не пугать ее. Королева была всегда весела и улыбалась. Рат не знал, как она металась и плакала у себя в спальне. Королева не могла понять, что ей делать. Она любила своего мужа, и когда видела его, то радовалась и ощущала полное счастье, прильнув к его плечу. Но и когда видела Рата, она любила его. Потеря любого из них была для нее невыносимым горем. Королева понимала, что так нельзя, это неправильно, но не могла ничего с собой поделать. И она решила, что должна родить от Рата. Это давало ей надежду, что проклятие обойдет стороной хотя бы одного ее ребенка. Когда Рат узнал, что королева беременна, он принес ей кольцо королевской династии. Королева разглядывала его и в недоумении сравнивала со своим. Внешне они почти не отличались. Королева была женщиной-человеком и разницы не чувствовала. «Откуда оно у тебя? Оно такое же, как мое». «Неважно, откуда. Оно не такое», — спокойно ответил Рат. «Это настоящее кольцо. Отдай той женщине, которая сядет на трон. Его должна носить королева». Королева кивнула и обняла Рата. «Я обещаю тебе это», — прошептала она. А по щекам ее капали слезы. Она чувствовала, что ее ждет расставание с Ратом. В страшных снах она видела проклятие в виде бесформенной фигуры в лохмотьях, которая протягивала грязные руки к Тиону, ее старшему сыну. Королева просыпалась с криком, чтобы чудовище взяло ее жизнь, а не сына. Могла ли она рассказать об этом своему мужу Итану? Нет. Он и так день и ночь думал о проклятии и как спасти сына. Нет. Королева улыбалась ему и молчала о своих страхах, зато в волю рыдала на плече Урата. Можно ли обмануть судьбу? «Проклятие — страшная вещь», — думал Итан, нынешний король Объединенных земель. Его отец умер, как только он оставил трон. Итан был уже четвертым поколением от того самого Диена, который, по преданиям, был первым, кто носил проклятую корону. Конечно, все его предки пытались снять проклятие, но у них ничего не получилось. Проклятие с помощью их способности не снималось. Нужно было выполнить условия для снятия проклятия, но при всей кажущейся простоте условий выполнить это было не так-то просто. Который раз Итан думал, что до конца проклятия осталось три поколения, так как даже проклятие не вечно. Обычно расплачивается 7 поколений. Но выживут ли его дети? Сохранится ли королевская династия? У него только один сын. Если его не станет, династия королей прервется. Как снять проклятие сейчас? Он прочитал все, что нашел про проклятие, и пришел к выводу, что кто-то из его рода должен быть либо очень сильным, которого ничто не могло бы заставить свернуть с пути, либо это мог быть тот, кто попросту не знал бы о проклятии или же не знал бы о своем высоком родстве. Итан не надеялся на сильного наследника, так как знал, что сам он слаб, что все время думает о проклятии. Его потомку могла помочь какая-то случайность, стечение обстоятельств. Об этой случайности Итан молился по ночам и просил Бога спасти его потомков. Он боялся принимать корону. Итан боялся за свою жизнь, но он ее принял и думал попробовать выполнить свой долг до конца. Хотя бы для того, чтобы Тиону, наследнику трона, ничего не грозило. Он любил своего сына и готов был для него сделать все. Однажды верные слуги рассказали Итану, что его любимая жена тайком в темную ночь, когда мужа не было дома, переодевшись в простое платье, отправилась в таверну. Зачем? Тогда Итан решил не спрашивать жену об этом, ведь он любил ее, хотя и не мог уделять ей достаточно внимания. В восточных землях творились беспорядки у людей, которые не могли поделить территории. Там все время шли войны и лилась кровь. Итан пытался навести порядок путем показательных казней смутьянов, претендующих на трон людей, но затишье было лишь временное. У людей не было сильной власти и сильного короля. Кроме того, теперь границы страны все время атаковали и вырги. Их численность все время росла, и вырги рвались на территории людей, так любили питаться человечиной. Они не давали им покоя. По мере возможности, Итан пытался не допустить их на свои земли, чтобы защитить людей от страшной участи. Все эти проблемы не давали ему быть дома и радоваться жизни с любимой женой. Большую часть времени Итан отсутствовал. Не спрашивая жену, зачем она ходила в таверну, он решил узнать это окольными путями. Он также переоделся, чтобы быть неузнанным, и отправился в таверну. От управляющего он узнал, что его благоверная провела ночь с огромным рыжим Декасом-странником, про которого ему сказали, что тот бесстрашен, жесток и груб. Зачем она изменила ему с другим Декасом? Конечно, Итан знал, что его жена имела связь с начальником охраны, тот был человеком. Но так было нужно. Он сам посоветовал ей это, чтобы у них появился ребенок. Все знали, что у Декаса и человека-женщины общих детей не бывает. Но стоит ей завести любовника человека, как появляется ребенок, точная копия Декаса отца. Почему? Итан не задумывался, но знал, что так было всегда. И вот теперь его грызли сомнения. Любимая жена была беременна. От кого? Он ей ничего не сказал, как и требовал закон Декасов. «Что будет?» — спросил он у известного знахаря города. «Если у женщины было двое или больше мужчин Декасов, чей будет ребенок?» Знахарь задумался и ответил так. «Мне неведомо. Но я знал одного Декаса, который соблазнил много разных женщин, мужьями которых были и Декасы, и люди. Так вот, почти во всех случаях там рождались дети, похожие на соблазнителя, а не на отца семейства. Думаю, дело в силе. Кто сильнее, тот и станет отцом ребенка». Эта мысль не давала Итану покоя. Он не питал иллюзий относительно своей силы. Тяжелее всего — неизвестность и ожидание. Он с волнением ждал вестей. Он никогда так не волновался. Даже тогда, когда жена рожала первого ребенка. Наконец, из комнаты вышла повитуха, неся сверток. Она поклонилась королю. «Ваш сын, Ваше Величество, поистине богатырь!» Король улыбнулся и взял на руки сына. Мальчик молчал и смотрел на отца, казалось, осмысленно. Он действительно был крупным, и у него уже были волосы. Ярко-рыжие, совсем не как у него или старшего сына Тиена. И отец, и Тиен были темноволосые. Итан протянул сверток обратно повитухе. «Я могу войти к жене?» Женщина склонила голову. «Она умерла. Роды были тяжелые, и ваша жена была уже не молода». Итан почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Как он будет жить без нее? Он любил ее больше жизни. Но он король, и он не должен быть в отчаянии. «Лучше бы ребенок умер», — прошептал он. «Она была бы жива». Стоит ли искать кого-то, если не понимаешь смысла его действий? Итан все-таки нашел его. Он сидел в таверне и смотрел на высокого Декаса мужчину. Он был огненно-рыжим. Он был пьян, громко смеялся и шутливо шлепал официанток. Король смотрел на него и никак не мог понять, как могла его нежная, любимая женщина добровольно пойти в лапы к такому грубияну. Он ломал над этим голову и не находил ответа. Может, он был с нею недостаточно ласковым и нежным? Может, этот грубый Декас заставил ее силой? Или ей было просто скучно без него, когда он был в походах? Проклятые вырги! Если бы не они, Итан ни на секунду не выпускал бы жену из своих рук. Король неторопливо пил вино и наблюдал за рыжим Декасом. Вот мимо него прошла официантка. Рыжий схватил ее в охапку и усадил к себе на колени. Итан поморщился. Разве можно так грубо хватать женщину? Он шутил и ласково обнимал ее. Официантка смеялась. Итан поймал взгляд рыжего Декаса и тотчас отвел глаза. В глазах Декаса была грусть. Такая тоска, словно он потерял всех своих родных, и в этом показном веселье пытается утонуть, как в омуте. Итан понял, что Декас пытается что-то забыть в кутеже и вине. Он только кажется таким, так как внутри он за что-то злится на себя и даже ненавидит себя. Король попытался уловить, что именно скрывает рыжеволосый Декас, но тотчас получил мысленный отпор. Этот Декас силен, очень силен, и Итану с ним не справиться. Ну что ж, Итан допил вино и жестом подозвал управляющего. «Комнату и ее», — он указал жестом на официантку, сидящую на коленях у рыжего Декаса. Управляющий с поклоном спрятал золотую монету и протянул Итану ключи. «Вторая дверь направо», — сказал он, снова учтиво кланяясь богатому клиенту. Наслаждение всегда прекрасно. Король Объединенных Земель лежал в постели и отдыхал после бурно проведенной ночи. Официантка лежала у него на груди и улыбалась во сне. Ей было жарко. Она скинула одеяло, и Итан видел ее соблазнительные формы в темноте. «Скажи мне», — Итан ласково поцеловал ее в маленькое ушко. «Да, мой господин». Девушка тотчас открыла глаза. «Что вы хотите?» Она с готовностью села на постели, и ее руки ласково заскользили по телу Итана. Король мягко перехватил ее руки. «Нет, милая, я всем доволен». Он достал золотую монету из своего кошелька и протянул ей. «Я хочу, чтобы ты мне рассказала кое-что». Девушка взяла монету. «Но я не знаю ничего интересного», — сказала она. «Расскажи мне о том рыжем Декасе, что обнимал тебя». Итан заметил, как девушка раскраснелась. «Я ничего не знаю о нем, даже имени. Он иногда заходит сюда, вот и все». «Скажи, тебе действительно приятно, когда он трогает тебя?» Официантка задумалась. «Как и все Декасы, он нежен и ласков. Он совсем не злой, он просто кажется таким. Я не знаю, зачем он так делает». Итан кивнул. Он знал об этом. «Он никогда не обижал меня», — продолжала официантка. «И в нем есть что-то необычное. В нем есть какая-то тайна, и она меня привлекает. Он не просто воин. По-моему, он умеет рисовать. И он очень печален, хотя и весел». Итан привстал с кровати. «Почему ты решил, что он художник?» Официантка рассмеялась. «Ну, у него часто пальцы в краске, и на одежде бывает краска». Итан кивнул. «Краска и художник — логично. Декас и художник — нелогично. Хотя, если это мастер миража, то такое возможно. Он показывал тебе какие-нибудь картины?» «Нет». Официантка покачала головой. Итан задумался. «Почему он печален и весел одновременно?» Официантка пожала плечами. «Не знаю. Он смеется, а глаза не смеются». «У него есть дети?» «Не знаю», — покачала головой девушка. «Да, узнал я немного», — подумал Итан. «Если он мастер миража, то они обычно не женятся. Я слышал, что они живут искусством и картинами. Но этот рыжий оставил мне бастарда. Знает ли он об этом?» Итан вспомнил рыжеволосого ребенка, который смотрел на него так серьезно, словно был уже взрослым, и ему стало жалко мальчика. «В чем ребенок виноват?» «Ни в чем. Пусть живет со мной», — думал, засыпая, Итан. Проснувшись, он увидел, как официантка одевается. «Ты уже уходишь?» — она кивнула. «Мне пора домой. Моя смена закончилась, и меня ждут дети. Прости, если сказала тебе мало, но я правда ничего не знаю». Она наклонилась к королю и поцеловала его горячим страстным поцелуем в губы. Итан лежал и думал, что его жена не виновата ни в чем. Ее привлекла необычность и тайна. Он не винит ее. Он прощает ее за все. Ребенок тоже не виноват ни в чем, и он его не обидит. Хотя и полюбить не сможет. Никогда. Любовь вечна. Утро было солнечным. Рад проснулся и посмотрел в окно. Он хорошо помнил тот день. Солнце, мелкий дождик. почти как сейчас. У него родился сын. Он был так счастлив, но и убит горем. Его любимая умерла. Как будто частица его ушла вместе с ней на небо. Рад ненавидел себя за то, что поддался страсти. Ведь если бы он не поддался бы на уговоры, она была бы сейчас жива. Теперь она похоронена в пещерах Таванлата, в усыпальнице королей. Он пытался рисовать путь туда, но не смог увидеть и подобрать компоненты окружающего пространства. Он отчаялся и даже однажды обратился к Рану. «Ран, помоги мне попасть в усыпальницу, я хочу увидеть ее». «Нет», — лаконично ответил брат. «Но почему? Я только взгляну на нее и все!» — вскричал Рат и схватил Рана за плечи. Он готов был выполнить любую его просьбу. Он хотел увидеть ее любой ценой. Говорят, в усыпальнице короли и королевы лежат как живые в каменных гробах, покрытые толстым стеклом. «Нет», — еще раз сказал брат. «Кто ты ей? Муж? Нет. Кто ты для всех королей, что там лежат? Никто. Их души не выпустят чужака. Я не пущу тебя туда и помогать тебе не стану. Ты просто не понимаешь, о чем просишь. Думай о сыне, заботься о его судьбе». Теперь ему ничего не оставалось другого, как тайно приходить в сад и наблюдать за Тиеном, старшим сыном королевы, и своим сыном Корном. Его сын Корн рос с няней, которая заменила ему мать. Он был похож на Рата, такой же высокий, сильный и рыжеволосый. Его никто не обижал. Король разговаривал с ним ровно и спокойно. Рат не знал, каких усилий это внешнее спокойствие стоило Итану. Он не смог простить измены, хотя любил жену не менее сильно, даже после ее смерти. Итан так и не смог полюбить Корна, который всегда напоминал ему об этом, хотя и понимал, что ребенок ни в чем не виноват. Однажды, когда мальчик заснул на берегу озера, на том самом, где гуляла его мать, Рат подкрался к сыну и рассмотрел его поближе. Да, он был похож на него. Во сне тот повернул голову, и Рат увидел у него на правой скуле родимое пятно. Оно было небольшим и в глаза не бросалось, но форма пятна что-то напоминала. Внезапно он понял — силуэт дракона в небе. Словно в подтверждении его слов, в небе снова показался дракон. Рат испуганно прикрыл собой ребенка, но дракон исчез так же внезапно, как и появился. Только сейчас Рат понял, что это не настоящий дракон, а мираж. Вернувшись домой, он спросил брата. «Ты не знаешь, почему в саду Таванлата я два раза видел мираж дракона?» «Не знаю», — ответил Ран. «Ты же ходишь через мираж, мало ли чего мираж цепляет». Но на самом деле Ран понял, что мираж дракона — это его рук творение, и он идет за братом, так как цепляется к его миражному туннелю. Рат удовлетворился ответом и не догадался разглядеть картину. Ран же улучил момент, когда Рата не было в мастерской, пришел туда и замаскировал дракона облаком. Теперь Рат никогда не увидит дракона и не будет задавать ненужные вопросы. Какими бы разными они ни были, они — братья. Тиен, стройный темноволосый юноша, сидел в саду и читал. Маленький, крепкий, коренастый Корн играл рядом. Он почти всегда находился подле брата. Отец с ним почти не общался, и Корн знал, почему. Отец считал, что если бы он умер, то его мать была бы жива. Корна растила няня, которая заменила ему мать. «Ты помнишь нашу маму?» — в который раз спрашивал маленький Корн у Тиена. «Конечно, помню. Она была красивой, доброй. У нее были голубые глаза и светлые длинные волосы. Она заплетала волосы в длинный жгут, который она называла косой». Корн слушал внимательно и впитывал каждое слово. Он очень хотел бы увидеть маму, хотя бы мельком. «Это правда, что она пришла из другого мира?» — как-то спросил Корн брата. Тиен кивнул. «Так говорит наш отец. Он ее очень любил. Я ему верю». Стоит ли знать свою судьбу, если не знаешь, как ее изменить? Корн-подросток внимательно смотрел, как няня выкладывала на стол гадальные пластиночки с начертанными на них рунами и переворачивала их пустой стороной вверх. Затем она перемешала их. «Ну, — нетерпеливо спросил он. «Вытаскивай руны по одной, клади, как я тебе показываю». Юноша стал вытаскивать пластинки наугад и выкладывать на стол. «Ты видишь?» — няня помедлила. «Кресты. Рок нехороший над тобой». «Я что, умру?» — спросил в ужасе Корн. «Нет, смерти преждевременной я не вижу. Видишь, дама с крестами рядом. Рок с дамой связан. Женщина дорогу переходит». Корн кивнул. «Корону вижу. Видимо, быть тебе королем». «Няня, ты что? У меня же есть старший брат, он будет королем». «Не знаю, не знаю. Руны не лгут». «Так, ладно», — Корн передернулся. «Жена у меня будет? Дети?» Няня внимательно посмотрела на Корна. «Вытаскивай руны и клади». «Вот жена у тебя», — няня ткнула в женскую руну. «Вот дети, двое». Няня улыбнулась, словно это были ее внуки. Она погладила руны. «Не доживу я до них. Ты уж поцелуй их за меня». «Ты что?» — Корн обхватил няню и прижал ее к себе. «Ты будешь со мной!» «Я человек, милый мальчик мой. Ты вырастешь, и много воды утечет, и много лет пройдет». Корн заплакал. Няня обняла его и стала утешать. «Ну что ты, милый, это будет очень нескоро. Мы еще долго, долго будем вместе». «Давай посмотрим, что дальше-то». Корн вытащил следующую пластинку, она выскользнула из его пальцев и упала на стол пустой стороной вверх. Няня перевернула руну и задумалась. «Что там, няня?» «Та же руна, что и у брата твоего», — сказала она в смятении. И тут же прервала себя. «Не получилось ничего. Устала я, милый. Иди, погуляй». Корн постоял немного и, глядя в глаза няне, спросил. «Я не боюсь. Я ведь Декас. Ты ведь увидела мою смерть, да?» Няня покачала головой. «Нет, милый, тебе ничего не грозит. Над тобой мощная защита предков. У Тиана такой защиты нет. Защищай старшего брата, он любит тебя. Только ты его и спасешь». «Над братом беда?» «Да, возможно. Но я увидела тень Тиана. Он идет по твоим стопам и пересекается с тобой». «Тень? То есть это не он? А кто тогда?» «Не знаю. Он накладывается на твою руну, как бы повторяет в чем-то твой путь. Не спрашивай меня, я не понимаю. Защищай своего старшего брата, обещаешь?» Корн кивнул. «Обещаю. Я люблю своего брата». Няня улыбнулась. «Ты хороший мальчик, Корн. Я горжусь тобой». Она погладила его по непокорным рыжим вихрам. Но Корн пытливо смотрел на няню. «Ты не ответила. Что ты увидела у меня?» Корн смотрел на няню твердо и решительно и ждал ответа. Няня знала, что лгать бесполезно. Корн мгновенно чувствовал, когда ему лгут. «Я увидела твое одиночество, Корн». «Дети покинут меня?» — уточнил Корн. Няня кивнула. «Да, но я не вижу там злого умысла или вины. Но, милый, в самом конце руна упала и перевернулась. Это неизвестность пути. Я знаю, это означает, что дальнейший твой путь будет зависеть от твоего решения. Обещай мне, что ты выберешь путь, который будет достоин королевской фамилии, даже если этот путь будет труден для тебя». «Обещаю», — сказал Корн. Он действительно верил в это. Как часто он потом вспоминал этот разговор и думал, видела ли няня еще что-то, о чем умолчала. Или же нет. Любопытство — не порок. Корну не давала покоя та самая руна, что была перевернута. Он был уверен, что няня сказала не все. Как всегда, он пришел к Тиану. «Тиан, ты не знаешь, что означает эта руна в гаданиях?» Мальчик быстро нарисовал на листке руну. «Ты что, увлекся гаданием?» «Нет, Тиан, просто я видел ее в наборе рун няни, и она меня заинтересовала». «А-а-а», — протянул Тиан. «Я не гадал, я не хочу знать своей судьбы. И твоей няне запретил гадать мне. Но я знаю, это самая плохая руна. Болезни, смерть, увечья». И Корн все понял. Няня утаила от него, что у брата эта руна последняя, а у него она перевернута. У него есть выбор. Значит, он может изменить и судьбу брата. Успеет ли? Тиан внимательно смотрел на Корна. Ему не понравился вопрос про руну. «Что за странная книжка, Тиен?» — отвлёк Корн брата. «Это ведь не наш язык!» — Тиен кивнул. «Да. Никому не расскажешь?» «Конечно, нет!» — Корн умел хранить тайны и никогда не выдавал брата. «Тогда слушай». Тиен на цыпочках подошёл к двери, выглянул за неё, убедился, что никого нет, и стал шёпотом рассказывать. «В западном крыле замка, куда нам с тобой нельзя ходить, наш отец держит мужчину из другого мира». «Да ну!» — Корн аж подпрыгнул. «Обещай мне, что не пойдёшь туда!» Тиен смотрел прямо в зелёные глаза брату. Корн нехотя кивнул. «Обещаю, брат». «Так вот», — продолжил Тиен, — «я хожу к нему потайным путём. Отец не знает. Узнает — убьёт. Если не нас, то его. Он его неплохо содержит. Он ни в чём не нуждается. Даже одна из служанок ему как жена». «А кто она?» Глаза Корна блестели от любопытства. «Не скажу, брат, прости». Тиен улыбнулся и погладил брата по голове. «Так вот, мужчина этот жил в другом мире, и он очень много знает. У него даже статус есть. Профессор называется. Иногда он ходит домой за книгами. И меня стал учить наукам всяким и языку чужому. Я, когда выучусь, обязательно попаду в тот мир посмотреть». Тиен мечтательно прикрыл глаза. Он очень хотел увидеть далёкие леса и моря, других людей. Но больше всего его интересовала наука. Профессор рассказывал ему о хромосомной теории наследственности. Именно тогда Тиен подумал, а был ли у них с братом один отец. Уж очень Корн не похож ни на кого из их предков. Тиен внимательно изучил всю известную им родословную, но не нашёл ни одного рыжеволосого рослого предка. Может быть, неприязнь отца к младшему сыну заключается именно в том, что он знает, кто настоящий отец Корна. Сам же профессор увлекался генетическими процессами в эволюции мира. Изучая эту эволюцию, он случайно нашёл путь сюда. Мудрый Итан приютил профессора в замке и всячески поощрял. Он мечтал, что однажды профессор изобретёт средство, благодаря которому на свет появится двойник его любимой жены. Итан так и не смирился с утратой. Если бы он только знал, что это действительно окажется возможным, и способ этот будет называться клонированием. А пока Тиен читал об опытах по изучению передачи наследственных признаков при скрещивании растений и думал, что, исходя из теории наследственности, у его рыжеволосого брата другой отец. А взяв на вооружение метод искусственной гибридизации, можно найти способ изменить выргов. Повернуть их души к свету. И тогда на Земле наступит мир. Воинское искусство — дело мужчин. Корну стукнуло 17 лет. Теперь он был выше старшего брата, шире его в плечах и еще больше не похож на отца. Он лежал на полу в отцовской библиотеке и читал книги. Книги были разбросаны вокруг него по кругу. Непричесанные рыжие вихри торчали в разные стороны. «Опять читаешь?» — рядом с ним присел его брат. Брату было уже за 30. Он по-прежнему был стройный, гибок. Его волосы все так же были темные и чуть волнистые, как у их отца. Корн поднял на него такие же зелёные глаза. Это было единственное, чем они были похожи. Корн был некрасив, как бы грубо вытесан, а старший брат, напротив, элегантный, стройный, обаятельный и очень красивый. «Ага», — весело ответил он, — «я вот думаю, а почему тогда войско мелов проиграло? Ведь их было больше. Тут где-то неточность, надо найти описание боя». Брат улыбнулся. «Я тебе скажу по секрету. В подвале за пристройкой есть ниша. Там хранятся записи допросов пленных. Почитай. Только так, чтобы отец не знал. Он не одобрит. Там и про мелов было. У них предатель был. Интересное было там сражение, поучительное, я бы сказал. Но мне не очень это интересно. Я просто так там читал. Меня интересует история выргов. Откуда они появились? Как от них избавиться? Я верю, что их можно изменить». «Спасибо, брат, я обязательно почитаю там». Корн торопливо вскочил. «Обещаю, никто не узнает». «Подожди», — Тиен схватил его за рукав. «Подожди». Он опустил глаза. «Я должен уйти. Если сможешь, прости». Корн машинально кивнул, думая о свитках в подвале. Если бы он только знал, как потом часто он будет вспоминать этот разговор и как будет клясть себя за то, что дал ему уйти. От понимания поступков своих родных иногда зависит все. «Я отрекаюсь от него!» — кричал в гневе король Итан. «Он отказался от короны! Глупец! И ушел к женщине не из нашего мира! Я молчал и терпел даже то, что он ходит в тот мир за какими-то книгами, что он изучает чужие нам знания. Я молчал. Пусть изучает, если интересно, но я не давал согласия на этот брак. И не дам! Женщины из того мира приносят только несчастье. Я готов был добыть ему любую женщину из нашего мира, любую, какую он бы захотел. Но он не послушался меня». Желваки Итана ходили от ярости. Глаза сверкали. Корн постарался забиться в угол. Без брата он чувствовал себя беззащитным перед отцом. В мозгу Итана крутилась только одна мысль. Тиен знал о проклятии. Но он отказался от короны, как бы он ни хотел, теперь он обрек себя на смерть. И не только себя. По сути дела, его убила женщина, к которой он ушел. Если бы не она, Тиен был бы сейчас здесь. И, может быть, они бы вместе справились с проклятием. Женщина из чужого мира не понимает ничего в тонкостях этого мира и не может поддержать его. Он говорил это сыну, что та женщина не станет ему опорой и не поможет преодолеть проклятие. А теперь смерть идет за его наследниками. Других у него нет. Он это чувствует. Он практически видит ее, белую тень, идущую за любимым сыном и внуком. Он знал о внуке и должен предупредить сына о смерти. Если бы только он мог забрать смерть себе, чтобы она не тронула сына и внука, он готов взять смерть на себя, какой бы она ни была. Он готов был претерпеть муки, только чтобы смерть их обошла стороной. Итан чувствовал, как заходится его сердце, как буквально разрывается на части от горя. Он смотрел на испуганную прислугу и Корна, вжавшегося в угол. Корн смотрел на него испуганными глазами. Итан знал, что приемный сын его всегда боялся, хотя он никогда не наказывал его. Он был с ним суров и неласков, так как он всегда помнил, чей это сын. «А вот теперь, — подумал он, — Корн пригодится. Пусть он и правит. Ему самому смерть не грозит, хотя его судьба легкой не будет. Проклятие имеет свойство отбрасывать тень на тех, кто рядом. Но за трон и корону он спокоен». Сейчас Итан хотел облегчить хоть как-то участь Тиена и подумал, что если бы все вдруг забыли Тиена, если бы никто даже не вспоминал, что он отрекся от короны, быть может, это облегчит его судьбу, его конец. «Жечь все его портреты!» — орал отец. «У меня не было этого сына! Стереть всю память о нем! Есть только Корн! У меня только один сын и наследник трона! Только Корн!» Корн в ужасе смотрел на отца. Было раннее утро, он не понимал, что произошло, и прибежал на крик и суету в замке. Постепенно до него начало доходить. Его брат оставил родовое кольцо, тем самым отрекшись от короны и наследования трона. Он ушел к своей любимой женщине, которая жила далеко в неведомом мире. Корн знал о ней, брат рассказывал. Он выбрал любовь, отрекшись от власти. Отец не давал согласия на брак. Корн и это знал. А теперь? Теперь он единственный наследник. Как нагадала няня. Корн не хотел этого всеми фибрами души. Он думал, что править будет его брат, а он будет полководцем, он будет избавлять земли от выргов, и люди будут радостно кричать его имя на площадях городов. Он хотел защищать брата. Он не хотел этой короны. «Надо бежать отсюда», — решил он. «Я не буду носить корону и этим прерву предсказание. Мой брат будет жив». Но сперва надо спрятать портрет брата. Нельзя стереть память о нем. Юноша метнулся в свою комнату, сорвал портрет брата со стены, разломал раму и свернул портрет. Куда спрятать? Куда? Его найдут. Корн мчался по замку вверх, вверх, в колонный зал, и вдруг остановился перед огромным массивным полотном в тяжелой резной раме, с которого смотрел надменно его отец и король объединенных земель. Корн засмеялся и сунул портрет за портрет отца. Тут его точно никто никогда не найдет. Он стоял тяжело дыша, как за ним следом ворвалась дворцовая стража. «Принц!» — услышал он. «Просим последовать за нами. Это приказ вашего отца». Корн пожал плечами, метнул взгляд на портрет отца и пошел со стражей. «Вы должны подождать здесь своего отца». Начальник стражи открыл дверь. «Его отец хочет что-то сказать ему?» «Хорошо, он подождет. Это даже интересно». Корн зашел в комнату. За ним тотчас захлопнулась дверь. Он услышал, как в замке щелкнул ключ. Корн бросился на дверь и задубасил в нее. «Откройте!» «Просим прощения, принц, это приказ короля. В комнате есть еда и все необходимое. Вам нужно потерпеть только 2 дня. Через 2 дня состоится ваша коронация. Король и отец хочет передать вам корону, пока он жив». Корн бессильно опустился на пол. А он-то думал, что отец хочет поговорить с ним. Как же? Отец просто запер его, чтобы он не сбежал. «Он всегда был умен», — подумал Корн. Перед самой коронацией дверь открыли, но Корн даже не шелохнулся. Его подло обманули. Однако вместо отца в его комнату вошла няня. «Милый», — сказала она, закрывая за собой дверь, «тебе сейчас принесут одежду. Не протився. Надень корону. Твой отец исчез. Он не вернется. Я смотрела, его жизнь прервалась, а твоя не прервется. Не бойся ничего, и вот еще что. Тебе просила передать твоя мама». «Мама?» — удивленно вскрикнул Корн, не веря своим ушам. «Как?» — няня улыбнулась. «Она просила передать это тому, кто сядет на трон». Няня достала из глубокого кармана в ее пышной юбке маленькую коробочку. Коробочка была опечатана. «Что там?» — Корн повертел ее в руках. «Я не знаю. Но знаю, там лежит великая сила». Няня улыбнулась, поцеловала Корна и ушла. Молодой король открыл коробочку и увидел кольцо, точно такое, какое хранилось у его отца, у Итана. Мать была похоронена в гробницах Теванлата, а кольцо было снято, как требовал того обычай, и лежало в надежном королевском сейфе, ибо должно принадлежать следующей королеве. Корн задумался, как же так? Выходит, одно кольцо не настоящее. А теперь и некого спросить. Отца больше нет. Корн подумал, что прощает Итана и сядет на трон. Смерть — избавление от дум в этой жизни. Итан бессильно лежал на траве и смотрел в чужое небо. Невероятными усилиями он разыскал сына, но тяжело заболел в пути. Он умирал. И он знал это. Он был на зеленой лужайке рядом с домом Тиана на берегу океана, в другом измерении. «Тиан, сынок», — хрипло, чуть слышно говорил он, — «зачем же ты меня покинул? Прости меня за все. Прости». Тиан стоял около отца на коленях и поддерживал ему голову. Его жена Глейн сидела рядом и плакала. «Тиан, я хотел сказать тебе, что твой брат не мой сын». «Я знаю это», — спокойно ответил Тиан. «Это уже не важно». «Ты не понял. Корн сейчас коронован как король Объединенных земель. Но настоящий наследник трона и короны — это ты и твой сын». Тиан опустил голову, так как не мог смотреть в глаза отцу. Он знал, что не оправдал надежд отца, да и всей королевской фамилии. «Отец, мы говорили уже об этом с тобой. Я не хочу этой короны. Я занимаюсь наукой и думаю, что смогу изменить выргов. И тогда все люди будут счастливы. Я сменю фамилию, и мой сын никогда не узнает, кто он». Итан приоткрыл глаза. «Нет, ты ошибаешься. Остановить проклятие можно, только выполнив условия. От короны отказаться нельзя. Кто-то из нас должен стать настоящим королем, который будет заботиться о своем народе и быть им до конца дней своих. Он должен защищать свой народ от выргов, он должен тратить казну на нужды городов, он должен избавить людей от голода и смерти. Я был готов пройти этот путь, но ты сам своим отказом обрек себя на смерть. Зачем? Я не смог остаться, зная это». Итан закашлялся, но продолжил. Женщина из чужого мира не сможет помочь тебе преодолеть проклятие. Ты должен исправить свою ошибку ради жизни своего сына. Сейчас ты отказался от короны, и за сына, так как он слишком мал, чтобы решать, и сейчас смерть идет и за ним. Я вижу это. Ты не должен был решать за него. Иди к Корну один, поговори с ним, а потом возвращайся за сыном. Оставь пока женщину, потом ее заберешь. Если возьмешь ее сейчас с собой, я вижу, как... Итан хотел что-то еще сказать, но слова не давались ему. Он что-то тихо прохрипел и затих. Перед его глазами мелькали огни. И вдруг он увидел свою жену. Она склонилась над ним. Он протянул к ней руки. Она склонилась еще ниже и обняла его. Итану стало спокойно и хорошо. Вокруг был белый свет. «Зачем ты родила Корна? Ты любила его отца?» — задал он ей давно мучивший его вопрос. Он увидел, как его любимая улыбнулась и покачала головой. «Я только хотела, чтобы хотя бы один мой сын был жив». «Я люблю тебя», — сказал ей Итан. Тиан закрыл ему глаза. Он знал об этом проклятии. Ему рассказывала его мать когда-то давно, что те, кто отказывается от трона и короны, попадают под проклятие и погибают, а их детям выпадают испытания. Эти испытания ломают их судьбы. Да, он испугался и решил, что будет жить в другом мире, сменит фамилию, забудет все и будет растить детей вдали от проклятия, как будто ничего и не было. Но теперь он понял, он ошибался, жестоко ошибался. От проклятия нельзя уйти, даже в другом мире. Нельзя спрятаться. Он тоже чувствовал и уже видел смерть, хоть и боялся себе в этом признаться. И ладно бы только свою, смерть нависла над его женой и его сыном. Перед глазами Тиана промелькнули, словно кадры дня рождения его сына, не так давно. Как тот, смеясь, задувает первую в его жизни свечу на торте. Его сын так похож на него. У него темные волосы и зеленые глаза. Неужели его смерть заберет? Но его сын слишком мал, и он, Тиан, отрекшись от короны, отрекся из-за него. Он не имел права отбирать у него попытки выжить. Он совершил роковую ошибку. «Будь проклят тот, кто проклял нашу королевскую фамилию! Проклят в мире мертвых! За что мне это?» — подумал Тиан и сжал зубы. Он ничего не мог изменить. Они должны были вернуться, забрать кольцо и воспитывать сына как наследника трона и короны, чтобы у его сына был шанс победить в схватке с проклятием. Брат Корн будет им рад и поселит их в замке. Тиан не сомневался в этом. Он чувствовал своего брата и знал, что тот любит его, что он связан с ним невидимой нитью. Ошибка должна быть исправлена. Но согласится ли Корн передать корону его сыну, а не своим детям? Иногда надо продумывать все заранее. Ран еще раз обошел мастерскую. Где-то была та самая картина, которую он нарисовал несколько лет назад. На всякий случай. Холод, сковывающий все тело не так давно, напомнил ему о договоре. Значит, пришло время воспользоваться картиной. Только так он сможет найти Тиана, наследника короны. «Скорее всего, я оставил ее у дальней стены», — решил Ран. Он направился в самый конец комнаты и критически посмотрел на кучу вертикально поставленных картин, прислоненных к стене. Ран так давно уже делал из соображений безопасности, ибо картины-миражи очень опасны для посторонних. Не спеша он перебрал картины. «Ага, вот она», — удовлетворенно вслух сказал Ран. Он перевернул картину и вздохнул. «Как давно это было!» Картина была почти пуста. Просто подготовлен размытый серо-белый фон, и в левом углу, в самом низу картины, несколько неаккуратных мазков. Мазки были сделаны не просто так. Под ними были спрятаны волосы. И не просто волосы, а волосы последних на тот момент представителей королевской фамилии. Ран задумчиво поднял глаза в потолок. Он вспомнил, как выпросил эти волосы у брата Рата. В то далекое утро Рат снова собирался в королевский сад, чтобы встретиться со своей возлюбленной королевой. Он встречался с ней уже давно. Ранд знал, что брат любил королеву. Он знал также, что путь королевы оборвется. Но он ничего не сказал Рату. Все идет так, как должно. Пусть как идет, так и идет. Все будет потом, не сейчас, решил он. Ты ведь знаешь о проклятии? Ран начал тогда разговор издалека. Рат подозрительно посмотрел на брата, но ответил: знаю. Кто же не знает? Корона проклята. Ран прошелся по комнате и задумчиво почесал под подбородком. Рат знал, что этот жест брата означал, что тот что-то задумал. Брат насторожился. Не то чтобы он не доверял Рану, но опасался его, ибо знал, что тот очень умен и хитер. «Я знаю, что ты любишь королеву. Я могу посмотреть на ее судьбу и судьбу ее мужа. Тебе это должно быть тоже интересно», — вкрадчиво сказал Ран. «И что это даст?» — подозрительно осведомился Рат. «Ничего особенного, но при помощи миража мы сможем помочь твоей возлюбленной», — осторожно сказал Рат. Он не лгал, нет. И он бы правда помог, но была еще одна правда, которую он не хотел афишировать. Он хотел иметь нить, которая привела бы его к любым потомкам королевской фамилии. Ведь только так он мог выполнить условия договора. В принципе, в качестве связующего звена можно использовать любую живую частицу — кожу, ногти, кровь, но это слишком сложно. Потому чаще всего используют волосы. На этом же принципе построена и черная магия у людей, только люди запускают определенную программу, ключ к которой оставлен предками в виде заклинаний и неких действий, связанных с волосами, так как у людей возможности для воздействия гораздо меньше. Декас имеет больше возможностей. Он видит энергию. По этой энергии он может найти человека, как далеко бы он ни был, и оказать требуемое воздействие. Фактически, такая нить, например, в виде волос, в руках Декаса может быть серьезным оружием. Рат кивнул. Он задумался. «Но для этого мне нужны волосы королевы и короля», — добавил Ран. Рат рассмеялся. «Как ты себе это представляешь? Ну, предположим, волос королевы я смогу принести. Незаметно, но волос короля...» Ран улыбнулся и стал старательно объяснять. Было очень важно убедить брата и так, чтобы он ничего не заподозрил. «А ты скажи ей, что твой брат — мастер миража. Ведь это правда? Она же знает, как ты ходишь в сад». Ран внимательно смотрел на Рата. Тот кивнул. Конечно, ему пришлось рассказать ей, чтобы она не боялась, что в сад проникнет кто-то еще, кроме него. «Так вот», — продолжил Ран, — «скажешь, что я смогу посмотреть, можно ли снять проклятие». «А это действительно так?» Рат посмотрел подозрительно. Он чувствовал подвох, но не понимал, где он. Подвоха не было. Ран действительно мог посмотреть кое-что, но волосы ему нужны были не за этим. Ран не сказал брату, что он опасается за королевскую фамилию и хочет следить за их путем, за их детьми, брачными и внебрачными, чтобы предвидеть дальнейшие события, а также влиять на них. Он не рассказал о договоре и о том, что долго думал о той странной миражной встрече в подземелье и решил, что если поймет, что его действия идут во вред его миру и народу, то он даст себя убить. Но Рату знать об этом было не обязательно. Потому Ран рассмеялся, как можно беззаботнее, в ответ на вопрос брата. «Проклятие снять нельзя. Но можно узнать, насколько оно сильно и какие шансы у того, кто под ним. Разве тебе не интересно?» «Я подумаю», — ответил Рат и ушел в королевский сад к своей королеве. К ночи он вернулся, так как королева позволяла себе уходить только днем. Ночью же возвращалась в спальню к мужу, чтобы ничто не вызывало подозрений. «Вот, я принес. Королева очень беспокоится за сына. Она просила посмотреть его судьбу». Рат протянул брату три свернутых бумажки. В каждой из них было по несколько волосинок. Ран, не скрывая радости, взял бумажки, осторожно развернул и сказал: «Подожди, не говори мне, кто есть кто, я сам определю». Рат улыбнулся. Он знал, что Ран любит сам себя тестировать. Вот только все ли он сказал ему? «Ты ведь не причинишь никому вреда?» — осторожно спросил Рат. «Конечно же нет», — искренне воскликнул Ран. Он не собирался никому творить зло, наоборот, он думал, как помочь хоть кому-то выйти из проклятия, чтобы династия королей не прервалась. Борьба за власть всегда ведет к хаосу. Рад чувствовал, что брат не лжет, хотя и не договаривает. Тем временем Ран провел ладонью над прядью волос и сказал: «Это король. Я чувствую воина и сильного Декаса. Я чувствую его нервозность и беспокойство о будущем». Ран достал следующую прядь волос. «О, несомненно, королева. Мягкая, податливая, у нее светлые волосы». Рад осторожно положил на ладонь прядь темных волос и с опаской посмотрел на брата. Это были волосы ребенка королевы. Ран улыбнулся и мягко взял волосы из рук Рата. Он прокомментировал: «Ребенок, несомненно, это сын короля. Я чувствую его искренность и неиспорченность. Хороший мальчик. Жаль». «Что жаль?» — спросил Рат. «Ничего, я так. Жаль, что проклятие над ним». «Так ты посмотришь?» — Рат не отставал от брата. Ран смотрел на картину и улыбался воспоминаниям. Ему совсем не хотелось думать о договоре. Он чувствовал, что договор несет много темного. И есть ли свет в конце? А тогда, в прошлом, он разыграл целый спектакль, в котором что-то рисовал и говорил. Говорил о светлых будущих временах, о сильном короле на троне. Рад всему поверил. Но он сказал только часть правды. Он сказал, что у королевы будет еще один сын, и этот ребенок выйдет из-под проклятия. Это была чистая правда. Ран даже знал, чей это сын будет, но не сказал брату. Все равно все шло к этому. Он видел, что путь королевы скоро оборвется. Он не знал, почему, но он не сказал об этом брату. Зачем ему горечь от потери раньше времени? Ран поставил картину на мольберт и зажег свечи. Он поежился. Ему было холодно. «Ну что же, пора найти хоть кого-то из потомков короля». Королева умерла, успев родить еще одного сына. Сына от его брата Рата. Ран улыбнулся. Он любил своего племянника, но знал, что на его долю выпадут тяжелые испытания. Племянник останется жив, и он не беспокоился за него. Король оставил трон. Старший сын бежал в неизвестном направлении. Это плохо, ведь Рану нужен наследник короля. Ран осторожно провел рукой над волосами короля. Он очень далеко, и даже непонятно, жив ли или мертв. Впрочем, это уже не важно, скорее мертв. Его потомки? Может, есть еще незаконорожденные дети? Пожалуй, это спасло бы его ситуацию с договором. Ран осторожно прикоснулся к волосам и почувствовал энергию жизни. Кто-то жив. Уже хорошо. Ран попытался нарисовать картину, но не смог. Он не мог уловить ни образ наследника, ни место, где тот находится. Холст был пуст. На нем не было теней, не было ничего, за что он мог бы ухватиться кистью. Это было слишком далеко. Ран раздраженно кинул кисть на пол и ушел. Холод ослабил хватку, как бы выжидая, когда Ран сможет найти наследника трона. Но мастер не обольщался. Если у него не получится его найти слишком долго, он умрет. В течение месяца он пытался напасть на след, но все было тщетным. Он не мог достать Тиена, но чувствовал, как проклятие стягивается над ним, словно петля, и ничем не мог ему помочь. Ран злился, стал раздражительным, его постоянно бил озноб. Ран закутался в теплый плед и часами сидел у камина, безучастно смотря в огонь. Их мать состарилась, и он не имел права ее волновать. Ордан большую часть времени жил дома, но именно в этот момент он был в отъезде. Если бы он был дома, то он сумел бы узнать про договор. Ран думал, что, с одной стороны, Ордан смог бы ему помочь, но, с другой стороны, его шансы выполнить договор становятся мизерными. Что лучше в такой ситуации, Ран не мог понять и просто положился на судьбу. Ран почти не выходил из комнаты и избегал брата. Он не хотел ему объяснять, что вовсе не болен, а медленно умирает, не имея возможности выполнить договор. Матери сказал, что немного прихворал, и ей не о чем беспокоиться. Рану было страшно подумать, что будет с матерью, когда он умрет. Когда уж был Ран совсем отчаялся и почти смирился со своей участью, он проснулся и понял, что его мозг ясен и светел. Его больше не знобит. Причина проста. Сын короля ступил на их землю. Он здесь, и Ран его найдет. Не переодеваясь и не умываясь, Ран кинулся в мастерскую. Он взял кисть и стал рисовать. На этот раз картина пошла. Ран сам не знал, что это будет. Он просто смотрел на холст и видел тени, на которые клал краску. А потом уже начинал понимать, что именно он рисует. Через некоторое время Ран впал в состояние отрешенности. Он ничего не видел и не слышал вокруг. Он слышал тихую музыку внутри себя, а его рука рисовала. На холсте появились деревья, зеленые густые кроны, заросший лес. Ран пригляделся и подумал: «Дикие места, куда это его занесло?» Он привычно открыл портал и стал оглядывать местность. Повернул картинку сначала вправо, чуть влево, вниз и вздрогнул. Да, вот что он искал. Тиан, сын короля. Он бежал по лесу, одной рукой прижимая ребенка к груди, а другой тащил за собой женщину, вероятно, свою жену. Ран проследил оком назад за ними и похолодел. Там бежали вырги. Им не спастись.